Феликс постучал себе пальцем по локте. «Вдруг появляется некто, наводит на него пистолет и собирается выстрелить. Я бросаю, чтобы заслонить собой Марко. Думаете, я герой? Нет, я совсем не герой. Просто я так к нему отношусь. Спросите мистера Вулфа». Крамер проворчал. «Он только что выяснял, где вы были после 7 часов. Ну, а Лео и Джо, как они относились к Марко?» Феликс выпрямился. «Они сами вам скажут. А вы как думаете?» «Не так, как я, потому что у них другой темперамент. Но предположить, что они могли бы навредить ему, никогда. Джонни бросился бы, чтобы заслонить Марко, но он напал бы на человека с пистолетом. Лео не знаю. Но, по-моему, он позвал бы на помощь. Позвал бы полицию. Я его не упрекаю. Не обязательно быть трусом, чтобы звать на помощь». «Жаль, что никого из вас не было, когда это случилось», — отметил Крамер. Это замечание показалось мне неуместным. Было очевидно, что Феликс ему не нравится. «И вы говорите, что даже не представляете о том, кто бы хотел его смерти?» «Нет, сэр, не знаю». Феликс задумался. «Конечно, у меня есть какие-то догадки. Взять, например, женщин. Марко был галантным кавалером. Единственное, что могло отвлечь его от работы, так это женщина. Я не могу сказать, что женщина для него была важнее соуса. Он не мог быть небрежным по отношению к соусу, но он был неравнодушен к женщинам. Ему ведь совсем не обязательно было находиться на кухне в разгар ужина. Джо, Лео и я вполне справлялись со столиками и обслуживанием. Поэтому, если Марко предпочитал поужинать за своим столиком с дамой, мы не обижались, но другие могли обижаться, не знаю. Я сам женат, у меня 4 детей, и совсем не остается свободного времени, но все знают, какие чувства может вызвать женщина». «Так он был бабником», — пробурчал сержант Стеббинс. «Пш!» — поморщился Вулф. «Галантность совсем не всегда прислужница похоти». Все это было слишком утонченно для присутствующих, но факт остается фактом. Вулф сам спрашивал меня об отношениях Марко к женщинам, а через 3 часа этот же вопрос вновь был в центре внимания. Феликса отпустили и попросили прислать Джо. Появились другие сыщики из уголовки, а также помощник районного прокурора. Официантов и поваров допрашивали в отдельных кабинетах и всем задавали вопросы о женщинах, с которыми за последний год ужинал Марко. К тому времени, как Вулф выразил желание на сегодня все закончить, встал и потянулся, был уже далеко за полночь, и мы собрали изрядную кучу сведений, включая имена 7 женщин, из которых ни одна не пользовалась дурной славой. «Вы сказали, что приложите все усилия к тому, чтобы преступник был пойман и привлечен к ответственности в наикратчайший срок», — напомнил Крамер. «Я бы не хотел вмешиваться, и только напомню, что полиция будет рада помочь вам». Пропустив его ехидные замечания мимо ушей, Вулф вежливо поблагодарил Крамера и направился к двери. По дороге домой в такси я поделился с ним маленькой радостью. Никто не упомянул Сью Дондеро. Вулф не ответил. Он сидел на краю сиденья, вцепившись в ремень, в любой момент готовый спасти свою жизнь. «Хотя, должен заметить, — добавил я, — женщина без нее набралась предостаточно. Думаю, что им это не понравится. Завтра к полудню их будут обрабатывать 35 сыщиков, по 5 штук на каждую. Упоминаю об этом просто так, на тот случай, если вдруг вам втемяшится в голову собрать их всех 7 завтра в 11 в вашем кабинете». «Заткнись», — рыкнул он. «Обычно я норовлю поступить как раз наоборот, но на сей раз решил подчиниться. Когда мы подкатили к нашему старому особняку на западной 35-й улице, я заплатил водителю, вышел, придержал дверцу Вулфу, поднялся по ступенькам на крыльцо и отомкнул дверь своим ключом. Как только Вулф переступил порог, я закрыл дверь, накинул цепочку, а, обернувшись, увидел фрица, который доложил: «Сэр, к вам пришла какая-то госпожа». У меня сверкнула мысль, что я буду избавлен от массы неприятностей, если дамочки начнут заходить без приглашений, но фриц добавил: «Это ваша дочь, миссис Бриттон». В голосе фрица можно было уловить слабую тень упрека. Он уж давно не одобрял отношение Вулфа к своей приемной дочери. Темноволосая девушка с Балкан по имени Карла, говорящая с акцентом, в один прекрасный день свалилась на голову Вулфа и умудрилась впутать его в дело, которое отнюдь не способствовало увеличению его банковского счета.